Начнем с первых и легчайших добродетелей. Подражайте, хотя прилежанию малых детей. Они прежде всего заучивают начертание букв, потом стараются узнать их в сложении, и, наконец, таким путем доходят и до чтения. Будем и мы поступать так же. Разделив добродетель на части, прежде всего научимся не клясться, не приступать клятвы, не злословить. Потом, переходя к другой букве, научимся не завидовать, не любить плоть, не угождать чреву, не упиваться, не быть жестокими и нерадивыми. От этих добродетелей опять перейдем к духовным и будем стараться о воздержании и презрении чрева, о целомудрии, правде, презрении славы, о кротости и сердечном сокрушении. Все это совокупим вместе и напишем в душе нашей. И во всем этом мы можем упражняться дома со своими друзьями, с женой, с детьми. Начнем же пока с первых и легчайших добродетелей. Так, например, с воздержания от клятвы. И этим начальным уроком будем непременно заниматься дома. Ведь и дома много препятствий этому занятию. Возбуждает гнев оскорбляющая жена, доводит до угрозы клятвы глупое и своевольное дитя. Итак, если ты дома, будучи постоянно раздражаем всем этим, удержишься от клятвы, то сможешь легко воздержаться от нее и в обществе. Точно так же перестанешь и браниться. Если не будешь бронить ни жены, ни раба, никого другого из своих домашних. Жена часто, похваляя кого-нибудь и жалуясь на свою участь, побуждает злословить похваляемого. Но ты не доходи до того, чтобы злословить его, но все переноси великодушно. Равным образом, если видишь, что слуги твои хвалят других господ, не смущайся, но будь великодушен. Пусть дом твой будет местом борьбы и подвижничества в добродетели, чтобы, обучившись хорошо здесь, ты мог с великим искусством обращаться и в обществе. Таким же образом поступай и с тщеславием. Если постараешься не тщеславиться перед женой и слугами, то легко преодолеешь эту страсть и в обращении с другими. Хотя везде болезнь эта тяжко и мучительно, но особенно в присутствии жены. Если, следовательно, мы здесь разрушим ее силу, то легко преодолеем ее и в других случаях. Таким же образом будем поступать и с прочими страстями, ежедневно подвизаясь и упражняясь против них дома. А чтобы для нас легче был этот подвиг, наложим на себя и епитимию, если приступим к какую-нибудь из предположенных обязанностей. Пусть служит нам и епитимия. Не вред причинит она нам, а приобретет награду и принесет величайшую пользу, когда мы, например, осудим себя на строгие посты, на земные поклоны или на другое какое-нибудь трудное дело. Таким образом, отовсюду мы приобретем великие выгоды. И здесь будем вкушать сладость добродетельной жизни. И будущие получим блага, и будем всегдашними друзьями Божьими. Если во время этого подвига ты и упадешь не один раз, не отчаивайся, но опять вставай и подвязайся, и не отступай до тех пор, пока не увенчаешься блистательным венцом победы над дьяволом, и стяжания добродетели не скроешь в безопасном хранилище. Когда же утвердишь себя в навыке такого благого любомудрия, то уже не будешь более приступать к каких-либо заповедей по нерадению, потому что привычка по крепости подобна будет природе. Как легко спать, есть, пить, отдыхать, так же легко для нас будет и исполнение добродетели. В награду за это мы получим чистое удовольствие, достигнем тихой пристани, будем наслаждаться постоянным спокойствием и, направив наш нагруженный сокровищами корабль в тот день к тому граду, удостоимся неувидаемых венцов, которые досподобимся получить все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому слава и держава ныне, присно и во веки веков. Аминь.